севера, часть 2, глава 1. С походом на албанцев успели, можно сказать, в последний момент. Уже на следующую ночь после возвращения героев ударил мороз, пока еще не сильный, как выразился кто-то из молодежи, лайт-версия. Но к утру по реке сплошным потоком шла шуга, а еще через день ее движение остановилось, зато пошел снег. Снег валил 3 дня без перерыва. То он сыпал мелкой пылью, то жесткой крупкой, то огромными плавно опускающимися хлопьями. Белая пелена закрыла и лес, и реку, и крепость белым одеялом в добрых полметра толщиной. К утру третьего дня внезапно распогодило, ночным ветром раздуло серую хмарь с неба, и картинка, представшая Бородулину за стеклом окна его кабинета, вполне соответствовала вызубренному в школе пушкинскому стиху. Зрелище было действительно великолепным. Насколько хватало глаз, вся округа была укрыта белым, без единой прогалинки, ковром. Река лишь угадывалась сквозь снежный покров, слегка намеченная сиреневатыми тенями берегов. Только черно-зеленый лес виднелся в отдалении, окаймляя пространство вокруг крепости. Над головой, на ярко-синем небе, ослепительно сияло солнце, и, отражая его лучи, свежий, безукоризненно белый снег сверкал так, что больно было глазам. Бородулин минут 15 стоял на верхней площадке донжона, любуясь пейзажем. Потом вздохнул, взялся за лопату и принялся скидывать вниз набравшийся за эти дни снег. Размяться, да и просто подышать свежим воздухом, было совершенно необходимо. Все 3 дня он почти не разгибаясь просидел за столом, занимаясь, наконец, своей прямой работой, руководством. С началом ледостава остановилось и движение. Лодки были вытащены на берег и тщательно укрыты, подвесные моторы с них сняты, а стационарные законсервированы. Пароход и паром расчалили в затоне и подготовили к зимовке их машины и механизмы. И теперь, пока лед не окрепнет, всякое сообщение между поселками прервалось. И сразу же проявилась вся важность радиосвязи, благо в каждый поселок успели завести рацию, все тот же «Северок», с комплектом запасных батарей. И теперь дважды в день строго по расписанию все поселки выходили на связь, докладывая в центр положение дел. Пока что доклад ограничивался коротким «все в порядке», и это было лучшее, что можно было услышать. Конечно, при большой нужде можно добраться до поселков и лесом, но это труднее, дольше и, без сомнений, опасней. Снегоходное же сообщение по льду можно будет открывать лишь тогда, когда толщина льда достигнет хотя бы 15, а лучше 20 сантиметров. Вообще-то к этому уже готовились, 2 снегохода были заказаны, получены и укрытые чехлами, ждали своего часа во дворе крепости. Тяжелые, млин, 1 сеанс, 1 машина. Помаялись, конечно, вытаскивать их да спускать вниз. Приходилось сперва прямо на плите терминала поставки разбирать технику на узлы, по частям спускать вниз, и уже там, на улице, снова собирать. Нет бы экспериментаторам терминал внизу поставить, чтобы упростить антигравитационные упражнения, так ведь заперли его на самую верхотуру. Наверное, чтобы затруднить захват в случае нападения. Правда, судя по той крепости, что у Озерного, это не всегда помогает. Так вот, поскольку активная разъездная жизнь закончилась, пришло время сосредоточить усилия на месте непосредственного пребывания и, наконец-то, всерьез озаботиться управленческой структурой. Ничего сверхъестественного выдумывать не пришлось. Хозяйственные службы – это хрен. Под ним несколько девочек на готовке. Все-таки 3 раза в день кормить 6 с лишком десятков человек – это немалый труд. Промышленности пока нет, есть только доморощенный Кулибин, Эдик Тропинин с помощником. Ну да и техники пока не лишку, вдвоем справляются. А потом по необходимости можно будет к ним еще людей пристегнуть. Пойдем дальше. Сельское хозяйство – штука необходимая, продовольственная безопасность – не пустые слова, но сейчас оно полностью отсутствует как таковое, ибо не сезон, соответственно, и создаваться начнет ближе к весне. Собственно, что тут создавать, есть Зимин и его студент, пусть поработают агрономами, а уж на пахоту и сев запряжем весь свободный от вахт наличный состав. Что еще? Да, медицина. Дело очень важное, даже сверхважное. Если, скажем, в технике или в кулинарии еще можно разобраться с помощью инструкций, да и ошибка, будет случиться таковая, приведет максимум к материальному ущербу, то тут без специальных знаний просто никуда. Без них можно руководствоваться только воспоминаниями о своих болячках и ранее съеденных таблетках. Так что врач, пусть даже недоучка, это сверхценность, и беречь его нужно не меньше, чем канал поставки. Дантист, это тоже важно, но он узкий специалист, неизвестно, что у него осталось в голове от общего курса, так что главным врачом будет студент. Литературой его обеспечим, а опыт придет. Практики у него будет хоть отбавляй. Радист, это отдельная песня. С ним, конечно, повезло. Человек реально болен радиосвязью, профессионал высокого уровня. При нужде супергетеродин спаять сам, без схемы сможет. Опять же, специальность в институте была соответствующая. В общем, хороший спец. И никому это дело подчинять нельзя, ибо радист – это второе лицо после главного начальника, знающее абсолютно все секреты. Что осталось? Армия и флот. Сержанты меж собой договорились, что Коля Мазурин будет начальником гарнизона и главным оружейником, а Миша Репин, у него в подчинении, возглавит обучение и боевого отряда, и всех остальных условно-гражданских людей. Условно, потому, что случись, не приведи Господь, нападение на крепость, на стены придется выходить всем, без различия пола и возраста. Флот – это, понятное дело, Ставриди. Как бы Катя ни старалась, но опыта у одессита уж всяко побольше. Помотала жизнь мужика преизрядно, а последнее время – особенно, так что попадание сюда, в анклав, да еще и со своим судном он совершенно справедливо почитает за счастье, и работать будет не за страх, а за совесть. А что кораблики гражданские, так суда непременно нужно вооружать, благо есть чем. Да и экипажи нужно всерьез учить обращению с оружием. Тут уже ликбезом и курсом молодого бойца не обойтись. Причем, не только на паром и пароходик, но и на Аврору надо будет пулемет поставить. Там как раз сподручно будет с крыши каюты из ручника поливать. Ну и в заключении разведка. Это, конечно же, Юры. Старый зимует в Озерном. У него нашлись общие интересы с дедом Уржумовым, чьи гоняют вечерами. А молодой здесь, в крепости, девочку свою обхаживает. По весне они оба снова пойдут в лес. Нет, сейчас тоже могут пойти, но недалеко и ненадолго. Все-таки сибирская зима. Это вам не шуточки. Заместитель же будет сам себе начальником и подчиненным. На нем, кадровая служба и, само собой, контрразведка. Как раз по его профилю. Нарисовав себе на листе бумаги эту схему, Бородулин даже несколько успокоился. Потом еще немного напрягся и в черне сформулировал должностные инструкции для руководителей среднего звена. Причем, пожалуй, больше для себя, чем для них. А за собой оставил стратегическое планирование, контрольные функции и организацию взаимодействия служб. Еще день ушел на окончательную шлифовку должностных инструкций, поиск упущения и корректировку разделения обязанностей. Зато теперь все было абсолютно четко. Кто за что отвечает и с кого за что спрашивать. Теперь, разложив все по полочкам, и на бумаге, и в мозгах, можно было уже двигаться дальше, планировать ближние и дальние перспективы. И, в зависимости от этих планов, напрягать тех или других людей. Мимоходом Бородулин удивился, и почему он не сделал этого раньше. Попытался честно ответить самому себе, и не смог. Видать, настолько ошалел от всего произошедшего, что начисто забыл про базовые правила руководителя. Если приходится работать самому, значит, неправильно поставил задачи подчиненным. Правда, раньше впрямую подчиненными он считал только свою группу, а остальных – попутчиками. Но Михайленко правильно сказал, он сейчас царь, и все остальные его пусть не подданные, некрасивое слово, но уж в подчинении, наверняка, граждане анклава Север, а ведь скоро ему, Бородулину, еще и придется брать на себя функции ЗАГСа. Вон, у поляков детей родится, или молодой Юра таки с девочкой своей договорится, да и не только он, в крепости добрая половина населения, молодежь, а пацаны с девчонками быстро найдут общий язык, впрочем, это перспективы. Пусть не самые отдаленные, но, все же, а сейчас нужно созывать большое совещание, для получения отчетов, для раздачи заданий, для нахлобучек и для в общем, для всего остального, что придет в голову. Практически с утра, сразу после завтрака, собрался весь актив, кто-то с пониманием, кто-то с недоумением. Бородулин сказал вступительное слово, выдал каждому подготовленную бумагу, попутно на словах очертив круг обязанностей, и отправил всех с напутствием, подготовиться к следующему утру, и, показалось, взгляд у выходящих из комнаты людей несколько поменялся. На следующий день все без напоминаний собрались в прежнем составе, все, особенно молодежь, были серьезны и сосредоточены, в общем-то, было отчего, такой совет собирался впервые, по сути, это было первое заседание правительства анклава, о чем Бородулин не замедлил сообщить. «Итак, товарищи, можете, если хотите, считать себя господами министрами. Сейчас, когда наше положение более-менее стабилизировалось, мы переходим к полностью плановому хозяйствованию. Понятно, что будут какие-то форс-мажоры, какие-то внезапные события, но основная работа будет вестись согласно планов, которые вы сами для себя составите, исходя из заданных целей, и которые согласуете со мной. За выполнение этих планов будете отвечать и передо мной, и перед всеми людьми. Работы нам предстоит непочатый край. Нужно фактически с нуля создать всю инфраструктуру поселения, дать людям все необходимое вплоть до парфюма, и обеспечить их защиту, что от диких зверей, что от всяческих бандитов вроде тех же албанцев или уголовников. Расклад по людям вы знаете. Здесь, в крепости, сейчас 58 человек, не считая временно пригретых женщин. Из них часть уже расписана по службам и постам, а чем занять остальных, это ваша задача, Станислав Наумович. Народ нужно распределить согласно потребностям, навыкам и склонностям. Конечно, людей откровенно не хватает, и взять их неоткуда. По крайней мере, до весны, когда наши экспериментаторы снова начнут засылать сюда народ. Так что те, у кого нет дел по своему основному занятию, например, экипажи судов, будут помогать другим. Сами знаете, работы полно, только успевай поворачиваться. Кроме того, нужно завести нормальный кадровый учет, включая личные дела на каждого жителя нашего анклава. Особо меня интересуют прежние специальности людей, в том числе и в удаленных поселках, у тех же греков и поляков. Михайленко кивнул, соглашаясь. На его лице появилось удовлетворенное выражение, будто он давно ждал чего-то подобного и, наконец, дождался. Бородулин же продолжал. «Рома, тебе тоже нужно строить свою картотеку», — обратился он к медику. «Заводи медицинские карты на всех жителей, планируй медосмотры, выявляй хронические заболевания. Закончишь здесь, в крепости, командируем в Озерный, а потом и в другие поселки. Формируй аптеку, пиши заявки на лекарства, на медицинское оборудование, там, капельницы, шприцы, кардиографы, ингаляторы и прочее. С нашим комендантом подбери комнаты для медицинского кабинета и там обосновывайся со всем своим хозяйством. Если что, можешь и поселиться там же, неподалеку. Да, для стоматологии тоже нужно комнату определить. Поставь задачу стоматологу, пусть подготовит список оборудования, само собой, в рамках весового лимита. А мальчик-то матереет, мимоходом отметил Андрей. Давно ли робко топтался у стенки, а сейчас уже сидит наравне со всеми, лишь бы не зазнался. «Ну да это подправим, Эдик». Тропинин, погрузившийся в какие-то свои мысли, дернулся, чуть не упав с табурета. «Твоя вольница заканчивается. Ты, как глава технической службы, ищи помещение, можешь занять один из домов вне крепости. Твоя задача, чтобы вся техника, какая есть у анклава, бесперебойно работала. Поставь на учет каждый механизм, каждый лодочный мотор, распиши графики планового обслуживания по каждой учетной единице, оборудуй мастерскую, подготовь списки инструмента и оборудования, параллельно разбирайся с лесопилкой, нужны доски, хотя бы и сырые, надо пилить лес, много пилить, потребность в стройматериалах просто гигантская, часть сразу в дело пустим, часть в сушку положим, предложение по сушилке представишь через день». Помощника своего запрягай на всю катушку, но и техника безопасности, чтобы была на высоте, чтобы никакого мне, слышишь, никакого производственного травматизма. Ясно, доморощенный умелец несколько ошалело кивнул, а Бородулин уже переключился на следующего. Сергей, во время рейда к албанцам связь была не слишком хорошей. Андрей Владимирович, тут есть несколько причин, начал был радист. Причины, Сереж, это для тех, кто понимает. «Мне от тебя нужны конкретные предложения по улучшению качества связи вместе со списком необходимого. Антенны, усилители и прочая твоя тряхомуть. А также на тебе инвентаризация всех раций и привязка носимых к конкретному человеку. Кроме того, подумай о разделении частот. Эфир здесь пустой, так что рулить им будешь ты. Еще одна задача – дать возможность шифрования переговоров. Некоторые вещи должны быть скрыты от посторонних ушей». Подготовь рации для установки на судах, и здесь, и на озере. Сделаю. Набрав темп, Бородулин пошел озадачивать одного за другим. Следующим по его списку был биолог. Аркаш, ты до весны на общих работах. Только заранее прикинь, что будем сеять, где и что для этого нужно. Семена, удобрения, сельхозинвентарь и прочее. понял, Николай Михайлович, я весь внимание. Вы, Катя Новикова и обе ваши команды до весны тоже на общих работах. Если появятся какие-то предложения по оснащению судов, приходите, обсудим отдельно. Ну и учеба. К весне Катя теорию судовождения на реках должна знать так, чтобы от зубов отскакивала. Будет нужна литература. Приходите, говорите, обеспечу. Коля, слушаю. От тебя жду схему распределения между поселками трофеев и подарков от экспериментаторов. Кроме того, если есть резон, выдай предложение по модификации того оружия, которое будет у твоих ребят. Ну и остальные задачи, касающиеся обучения людей, то есть организация стрельбища, подготовка плана занятий и все остальное. И еще, нужно поговорить с молодым Юрой и наладить радиальные разведывательные выходы из поселка. Сейчас болота замерзнут, на лыжах можно будет пройти куда угодно. Километров на 10 удаления, группами по 3 человека. Нужно осмотреть окрестности на предмет чего-нибудь интересного. Когда замерзнет река, сделаешь то же самое и на другом берегу. Есть. Ну вот, все получили указания. Но это все день сегодняшний. А теперь давайте сообща подумаем о будущем. Как мы собираемся жить и развиваться дальше? Вы должны были подготовиться, подумать. Прошу высказываться. Все высказались. Кто-то коротко и четко, кто-то путано и витиевато, но все ораторы сходились к тому, что территорию откусили изрядную, надо бы теперь ее обживать и обустраивать. Собственно, Бородулин и сам склонялся к этой идее. В самом деле, создан устойчивый анклав, который вполне может обеспечить основные свои потребности. Теперь надо развивать поселение, выискивать по лесам новых попаданцев, строить инфраструктуру. Смущал лишь один момент. Все серьезные приобретения, все бонусы от экспериментаторов доставались именно тогда, когда они не сидели ровно на пятой точке, а двигались. И чем активнее двигались, тем весомей был приз. Впрочем, сейчас, по зиме, движение в буквальном смысле заморожено. Так что в ближайшие полгода, как бы того ни хотелось, придется активными действиями притормозить. Хорошо, так и запишем. А теперь я жду от вас конкретных предложений по реализации генеральной линии. Желательно, с обоснованием. Вечером того же дня к Андрею зашел Михайленко. Поздравляю вас, Андрей Владимирович. Сегодняшний день можно без преувеличения считать днем рождения государства. Вы так считаете? Да, считаю, и могу объяснить. Будет любопытно услышать. Извольте. Государство, по определению, это организация. Его основа, это бюрократия. А у нас до сих пор было, простите, сборище людей. Племя, община, если хотите. Да, какое-то направление движения им придавать удавалось. Но вы ведь сами ощущали, что этого было недостаточно для эффективного управления. А теперь все в порядке. И более того, вы еще увидите, что и люди в большинстве своем одобрят такой ваш заход. Если честно, я в этом не уверен. И напрасно. Вспомните, как часто в нашей прошлой жизни народ поминал твердую руку. Да и моя собственная бабушка, светлая ей память, говорила бывало, Сталина на вас нет. Но ведь твердая, сильная власть, это не обязательно репрессии и лагеря. Это, в первую очередь, экономическая и политическая стабильность общества и возможность с разумными затратами удовлетворять материальные и духовные потребности людей. Вот вы эту твердость власти и продемонстрировали. Вы говорите убедительно, Станислав Наумович. Но мне бы хотелось ваши слова обдумать. Думайте на здоровье, у вас вся ночь впереди. Михайленко улыбнулся, но тут же посерьезнел. Но я, собственно, зашел по другому вопросу. Что ж, задавайте свой вопрос. Заместитель подошел ближе и понизил голос. Андрей Владимирович, я заметил, что среди прочей литературы вы заказывали вполне секретные наставления по обращению с оружием. Было дело. Так вот, раз экспериментаторы дают вам такую литературу, может, дадут возможность получить личные дела людей, из полиции, спецслужб каких-нибудь, да хоть те же медицинские карты, все Роме попроще будет, да и мне тоже. Раз вы меня на кадры посадили, не думайте, я не против, но хотелось бы знать о прошлом наших граждан. Вот мы, к примеру, приняли к себе остатки мажорной группировки, а, может, они патологически асоциальны, надо это выяснить прежде, чем возникнут проблемы, а то сейчас они отогреются, успокоятся, решат, что это отлегло, в общем, и возьмутся за старые. Бородулин несколько секунд подумал, потом кивнул. Пожалуй, вы правы, я попробую. Подходите завтра к полудню со списком первой очереди, подскажете, если что, куда тыкаться. Я, если честно, не слишком разбираюсь в структуре правоохранительных органов Российской Федерации. Глава 2. Идея Михайленко оказалась верной, и через неделю у него было полное досье на всех, включая поляков и греков. Бородулин мимоходом отметил, что в числе первых были запрошены документы по Изольде. Отметил и забыл за потоком навалившихся дел. Его бояре старательно трудились на порученных им фронтах. Сержанты исправно обучали людей стрельбе, и некоторые ученики даже добились значительных успехов. Кроме того, по заявке Мазурина Андрей заказал целую кучу лож, прикладов, рукоятей, прицелов и прочего оружейного добра. И сейчас сержант часами просиживал в оружейке, тюнингуя оружие. Доработал и бородулинскую сайгу. Поставил приклад с амортизатором и коллиматорный прицел. Андрей выбрал пару часов, сбегал в лес, опробовал. Действительно удобно вышло. И целиться удобнее стало, и стрелять. Ну а раз ему это хорошо, почему бы не улучшить, по возможности, конечно, и остальное оружие. Эдик Тропинин запустил лесопилку. Этот агрегат потреблял немалое количество дров, но зато в крепости появились доски. Дюймовка, двухдюймовка. Сырые, конечно, но зато люди смогли начать как-то обустраивать свое жилье. Понятно, их потом поведет, выгнет, но, с другой стороны, сколько же можно спать на надувных матрасах? Ухари настояли в очередь на инструмент, братья Папасатыросы трудились, не покладая рук, и комнатки стали обставляться первой немудреной мебелью. Появились топчаны, столики, лавочки, полки, на окнах повисли занавески. Замок превращался в жилое место, и Бородулина это очень радовало. Ведь к месту, ставшему домом, у человека и отношение другое. И если, не приведи экспериментаторы, какая-нибудь сволочь решит напасть, защищать человек будет уже свое, кровное. Дошли руки и до централизованного энергоснабжения. Пока обсуждали тему, чуть не охрипли. Каждый убедительно, с примерами из прошлой жизни, со ссылками на знакомых, которые что-то там сделали, доказывал свое. Но вот реально никто этими вещами так и не занимался. Максимум, небольшой генератор в саду. Собственно, вариантов было 4. Использовать ветер, солнце, воду или бензин. И у каждого метода находилось множество минусов. Ветряк – штука громоздкая и тяжелая, и при этом не слишком мощная. Агрегат в 10 кВт весит 600 кг, и это без учета мачты и растяжек. Если же брать мелкие, то придется утыкать мачтами все стены и башни. Вон, к примеру, в Голландии для производства сколько-нибудь промышленных объемов электричества стоят целые плантации этих ветряков. Солнечные батареи малоэффективны. Ячейка полметра на метр дает всего 100 ватт на ярком солнце. А в этих широтах, особенно зимой, когда солнца мало, световой день короток, а сверху сыплет снег, хорошо если половину выдаст. Конечно, будем брать и будем ставить, но лишь как вспомогательный источник электричества. С гидрогенерацией тоже проблемы. Водяное колесо зимой не работает, с погружной турбиной пока тоже не ясно. Сперва нужно выяснить, насколько глубоко промерзает река. Остается старый добрый дизель-генератор, но топливо для него придется опять же гнать каналом, ибо выданный наблюдателями мини-НПЗ так и стоит в бездействии. Не нашлось в анклаве ни одного инженера-химика. Даже студента-химика и то не было. Сидят два несостоявшихся инженера-механика, рискнувших попытаться, штудируют учебники по химии, изучают технологии переработки углеводородного сырья, но сколько еще им понадобится времени, неизвестно. Понятно, параграф из школьного учебника помнят многие, общие принципы известны, но дьявол, как известно, кроется в мелочах, а тема-то первостепенной важности. Спор авторитарно прекратил Бородулин. Он поднялся из-за стола и произнес короткую, но емкую речь. Мы подумали, и я решил, в электроснабжении главное, это бесперебойность. А с вашими солнечными батареями и ветряками нужно еще аккумуляторов на пару тонн набрать. Посему основным источником будет дизель-генератор на 10 кВт. А чтобы не случилось осечек, генераторов будет 2, одинаковых. И на следующий же день заказал первый из них. Генераторы поставили в подвале, выхлоп вывели за стену, и вся нерастраченная энергия мужской половины крепости сразу же переключилась на электромонтажные работы. Мужики же, в подавляющем большинстве, не безрукие, вот только спектр бытовых умений и навыков у них полностью заточен под старый мир. Умеют люди смеситель поменять, обои поклеить, розетку электрическую починить, могут с машиной разобраться, гайки покрутить. Одна беда, многое, если не большинство из прежних умений сейчас стало ненужным. и, вполне возможно, и не пригодится в обозримом будущем. А тут, прямо праздник какой-то, люди дорвались до проводов и изоленты и азартно, под наблюдением радиста и механика, принялись тянуть проводку, крутить патроны и выключатели. Правда, монтаж и изоляцию соединений Сережа Ковальчук никому не доверил. Лампочки Бородулин взял самые экономичные, светодиодные, 5 Вт электрической мощности, что примерно соответствует 50-ваттной лампе накаливания. Хватило и комнаты осветить, и в коридорах дежурный свет оформить, и постоянное питание на рацию подать. Правда, обходилось это удовольствие в 30-40 литров солярки ежедневно, но, по общему мнению, это того стоило. Десятая часть возможностей канала поставки теперь ежедневно уходила на прокорм генератора, и Бородулин в очередной раз ощутил, как все-таки мало значит 300 килограмм для снабжения 10 слишком дюжин человек. И это при том, что удаленные поселки живут, пока что, своими запасами. Поэтому Андрей, что называется, бросил клич. Нужны технологии, позволяющие самостоятельно производить какие-то вещи, не пользуясь каналом. Максимум, получить оборудование и инструмент. Тут же выяснилось, что подавляющее большинство ничего не помнит и не знает, кроме совсем уж очевидных вещей, вроде гончарного и сапожного ремесел. В принципе, сырья полно. Хочешь, становись с корняком и шей шубы да меховые шапки, хочешь, корзины плети из ивняка или туеса из бересты делай. Дерева много, готовь, суши, да бандарничай. Одна беда, про существование таких профессий люди знали, а реально это сделать никто не мог. Ушли навыки, ушло знание за ненадобностью. Забылись рецепты глины, такой, чтобы не трескалось при обжиге посуды, забылась технология выделки шкур, да что там, на простой самовар молодежь глядит, разинув рот. Еще бы, из него дым идет и из него же кипяток наливают. Понятно, с девчонками проще. Через одну либо шить-кроить, либо вязать умеют. Одна порадовала, вспомнила технологию получения щелока из золы, для стирки одежды. Еще одна бралась свою ткань сделать. Крапивы в лесу полно, как раз по весне можно вымороженную скосить, растеребить до спрясти. Прялку с ножным приводом вполне можно по каналу заказать. Ткацкий станок, тоже вещь несложная, хотя ткать вручную занятие весьма занудное. Трудоемкость ручного получения ткани вообще выше всяких разумных пределов. Впрочем, этого пока и не требовалось, да и сил на это не было, других дел полно. Слов нет, прямые руки, да масло в черепушке, это всегда и везде ценится. Да только слово «технология», если кто в словарик смотрел, означает строгую последовательность действий, гарантирующую получение результата. И вот этой-то последовательности ни в руках, ни в головах у большинства не было. В общем, тема провалилась. Понятно, найдутся желающие, да будут описания, научатся сами, потом научат других, но сколько пройдет времени, пока все это случится, да и дел пока что других хватает, так что всевозможные рукоделия, это, разве что, занятия на вечер, да и о вечерах, чем занимается большинство людей по вечерам, отдыхают, смотрят телевизор, сидят в соцсетях, в лучшем случае, книжку читают, а тут в одночасье все эти привычные занятия исчезли, а поскольку темнеть начинает уже в 5 часов вечера, то возник, и весьма остро, вопрос о том, чем занять вечер. Вот тут как раз и вспомнилось все то, чем развлекались дедушки-бабушки. Все виды настольных игр, от шахматы до домино до монополии. Кстати сказать, эта самая монополия быстро ушла из обихода, в этом мире она оказалась слишком оторвана от реальности. Не обошлось и без карточных игр. Нашлись и любители, и знатоки. В частности, собрался клуб преферансистов. Были попытки пропагандировать спортивный бридж, но за недостатком желающих быстро сошли на нет. Ну и, понятно, танцы, музыка, песни под гитару. Хороший такой повод задуматься о пользе и вреде технического прогресса. Но кое-кто большую часть вечеров занимался учебой. Вот хотя бы капитанша Катя Новикова, Андрей ей натаскал все книги, какие смог найти по судовождению на реках. И она их прилежно изучает, конспектирует, прорабатывает. К весне, к навигации, пожалуй, что и наизусть выучит. Понятное дело, Ставридий ей помогает, объясняет, опытом делится. Но все равно, молодец, девчонка. И еще одно наблюдение сделал Бородулин. Труднее стало делить работу на мужскую и женскую. Вот, к примеру, ушли мужики в лес бревна для лесопилки заготавливать, или доски готовые в крепость притащить. Кто-то на охоту пошел, Кто-то дозор на стенах несет, чтобы девчонкам в это время снег во дворе крепости не расчистить, да за ворота не выбросить. Не то место, не то время, чтобы слабостью отговариваться. Может, после, как обживутся до конца, когда жизнь в колею войдет, можно будет женщинам вновь слабым полом назваться, но сейчас, нет. Бородулину порой вспоминался куперовский последний из магикан. Там молодому Ункасу говорят, мол, жена твоя, уа-та-уа, нежная да красивая, не заставляя ее работать. На что индиец вполне резонно отвечает, а зачем тогда нужна жена? Вот и сейчас девушкам, женщинам, пришлось отказаться от статуса хрупких, воздушных созданий, и в полной мере становиться своим избранником боевыми подругами. А избранники, они и есть. Как только закрутились танцульки-посиделки, так сразу появились и парочки, обжимающиеся по темным углам. Так что ЗАГС организовывать все же придется, хотя бы, в виде амбарной книги. Да и вообще отношения между людьми стали более простыми, хотя и, порой, более жесткие. Ну так мир такой, жесткий. Народу в крепости немного, все на виду, за чужую спину не спрячешься. Сразу видно, кто чего стоит, кто чем дышит, кто старается полностью выкладываться, а кто пытается халявить, да за чужие спины прятаться. Впрочем, к удовольствию Бородулина, такие попытки большей частью пресекались на корню без его вмешательства. Самоуправление во всей красе. Подойдет пара-тройка человек, объяснят нерадивому, что он не прав. Не дойдет с первого раза, ему же хуже, на второй раз простым разговором не отделается. Остается только посматривать, чтобы методы вразумления не переходили известные рамки. Если же все доступные варианты общественного порицания не помогают, всегда есть валек и его угольный разрез. Зима долгая, холодная, угля много нужно, да и запас не помешает. До такого пока не доходило, да и народ был все больше добросовестный. Опять же работать приходилось не круглые сутки, хватало времени и на отдых, и выходной день тоже ввели. Работа работой, но ведь не все ж напрягаться, порой нужно и расслабиться. В общем, жизнь мало-помалу налаживалась, все шло своим чередом, даже начал появляться некий ритм, размеренность. И вот одним морозным утром к Андрею поднялся Михайленко, в теплой куртке, меховой шапке и в валенках. Валенки эти, как самую правильную зимнюю обувь, Андрей заказал для всех. Нашлись умельцы, которые их оперативно подшивали. Получилось тепло и удобно. Некоторые девчонки поначалу наотрез отказывались их носить, но первые же морозы наглядно показали преимущество классики перед модерном. И те же девчонки теперь занимались украшением своих обуток вышивкой и аппликацией. Чем порадуете, Станислав Наумович? Информацией. Присаживайтесь и вещайте, я весь внимание. Заместитель пододвинул себе табурет, устроился настолько удобно, насколько позволяла мебель, и принялся излагать. Во-первых, я более подробно пообщался с теми девушками, которых мы привезли от албанцев. Выяснилось, что они из трех разных поселков. Две македонки, две киприотки и три болгарки. Андрей подавил невольную усмешку. Разговаривать было довольно трудно, в силу языкового барьера, но сейчас они стали немного понимать по-русски и получилось более-менее объясниться. А разве вы болгарским не владеете? Увы, не сподобился. Родители не учили, а бабушек в живых не осталось. Так вот, одна из болгарских девушек сказала, что у них в поселке был человек из Бургаса, который работал на бургасском нефтехимическом заводе. Она, к сожалению, не знает, какую должность занимал этот человек, но я считаю, что эти сведения стоят того, чтобы организовать экспедицию на юг. Девушке было трудно оценить расстояние, но по приблизительным оценкам, это около 50 километров вниз по реке от албанского поселка. Это интересно, даже очень. Бородулину давно хотелось запустить свой НПЗ. В случае удачи, это дало бы анклаву колоссальные возможности. И энергетическая, и транспортная проблемы снялись бы полностью. Натаскать каналом снегоходов, катеров и вперед. Да и с бензопилами было бы проще. И перевозки по реке были бы более простыми. Да и механизация сельхозработ штука очень заманчивая. Все просто. Людей мало, работы много. А техника может в разы поднять производительность труда, только успевая бензин наливать. И один человек запросто сможет отработать за троих. Взять того же Валика. Он тачку угля нарубит от силы за четверть часа. Зато потом нужен час, чтобы дотащить ее к берегу, и еще час, чтобы вернуться обратно. А дай ему мини-трактор, так он угля в пятеро больше добудет, а устанет намного меньше. Было бы только чем этот трактор заправить. А еще, продолжал Михайленко, сегодня снова ходили ребята на реку, мерили толщину льда, и каковы результаты? На середине реки 20 сантиметров. Пора. Михайленко давно уже терзал Андрея требованием начать объезжать снегоходами подопечные поселки, но Бородулин уперся. Должен быть достаточно толстый лед, с полуторным запасом. Вообще для снегохода 12-сантиметровый лед считается вполне достаточным, но кто ж его знает, найдется где-то быстрина или еще что, и ухнет в промоину снегоход вместе с пассажирами. И черт бы с ней, с техникой, но людей терять нельзя, тем более так глупо. А вот нынче уже вполне нормально, можно и собирать экспедицию. Для начала Изольду навестить, Калика с Валиком, запасенный уголь вывести, что-то из остро необходимого подкинуть, врача свести полякам, там, поди, уже роды пора принимать, ну а потом в Озерный сгонять и греков проведать, а потом уже, набравшись опыта в сравнительно близких поездках, можно и болгарский поселок поискать. Ну что ж, давайте, Станислав Наумович, готовьте посылку для Изольды и поляков, я сегодня возьму в поставки двое саней, чтобы тянуть их за снегоходами, связывайтесь, уточняйте потребности, собирайте груз, людей, завтра с утра выйдете, я рассчитываю, что к вечеру вы все вернетесь. Через полчаса в крепости началась легкая суматоха, нарушая сложившийся уже ритм жизни. Кто-то куда-то бежал, кто-то что-то тащил, откуда-то слышался возмущенный голос хрена. Жертвы. Жертвы советской педагогики. Ну кто же так делает? Ближе к полудню Михайленко притащил список заявок от поляков, то, чего не было на складе или не удалось вырвать из цепких рук коменданта. Бородулин быстро, наметанным уже глазом, просмотрел бумагу. Ничего сверхъестественного, все легкое, вполне можно заказать. В сегодняшней поставке нет ничего особо срочного, можно и подвинуть часть позиций. Например, мебельную фурнитуру для папасатыросов. Андрей Владимирович, у меня есть еще личная просьба. Заместитель пододвинул по столу еще один листок. Бородулин вчитался. Килограмм фисташкового мороженого. Андрей пристально поглядел на Михайленко. Контрразведчик старательно удерживал невозмутимое выражение, но Андрей уловил на его лице легкую тень смущения. Он и раньше замечал некоторые мелкие детали. Например, то, что заместитель старается сеансы связи с Изольдой проводить лично и обычно, затягивает их сверх необходимого. Если же учесть, что бывший майор спецслужбы ранее не был замечен в любви к сладкому, то его просьба означала просто откровенное признание. Правда, подозревать его в легкомыслии не стоило. Наверняка он досье на Изольду добыл самое полное, проверил и перепроверил, чтобы быть абсолютно уверенным в отсутствии неприятных сюрпризов. И все-таки Бородулин спросил, «Вы уверены в своем выборе, Станислав Наумович?» Прежде, чем ответить, Михайленко немного задержался, словно хотел еще раз убедиться в правильности своего решения. «Думаю, что да. В таких случаях, конечно, трудно быть уверенным на 100%, но 9 шансов из 10, что все получится хорошо. Не поймите превратно, но меня, собственно, беспокоит возможные попытки нашей общей знакомой выйти на первые роли. Я понимаю ваши опасения, но, думаю, они напрасны. Поверьте, я провел с ней достаточно бесед, и еще больше времени очень серьезно думал, считал и анализировал. Конечно, голову на отсечение я не дам, но шансы на неблагоприятный исход минимальны. Что ж, если что-то пойдет не так, вам же и придется все это расхлебывать. Я закажу мороженое. Отправились с рассветом. 2 снегохода, 4 человека. Михайленко, один из сержантов, Рома Зубов и еще один паренек из новобранцев, отличившийся хорошей стрельбой. На сани или, скорее, большие пластиковые поддоны, сложили груз, привязали, укрыли сверху брезентом. Оружие набрали как на небольшую войну. Коротко попрощались и двинулись. Дорога не слишком дальняя, до Изольды километров 7-8. На лыжах, даже если сильно не торопиться, за час добежать можно. А если по накатанной лыжне, да в полную силу рвануть, можно и за полчаса уложиться. Лыжи, кстати, составили чуть не половину груза, если по весу считать. Бородулин постоял некоторое время, глядя вслед отъезжающей колонне и пошел в крепость, размышляя по дороге о том, что придется, видимо, заказывать еще 2 снегохода. Через час пришла РД о том, что все добрались благополучно и отправились в разъезды по фермам. А еще через час Рома из фермы Валика доложил, что ожидаются роды, и он с сержантом останется там на ночь. Остальные заночуют у Изольды. Собственно, Андрей предполагал что-то в этом роде. Он пожал плечами и пошел к Харину готовить груз для Озерного. Караван вернулся на следующий день к обеду. На санях был насыпан уголь, сколько влезло. Его сразу утащили в замок, на кухню. На недельку, пожалуй, хватит, все меньше бревен из лесу таскать. Путники же отъелись, отогрелись и пошли на доклад к начальству. Армия бодро отрапортовала об отсутствии проблем и была отпущена восвояси. Медицина попыталась подробно изложить процесс родовспоможения, но была безжалостно прервана. Все прошло успешно, ребенок здоров, осложнений не было, мальчик, девочка, как назвали. На последние два вопроса ответил заместитель, теперь уже полноценный зам по кадрам. Родился мальчик, 3,5 килограмма, назвали Питером. Ну что, Рома, обрадовал доктора Бородулин, поздравляю тебя с почином. Практика твоя, считай, прошла успешно. Ну а теперь готовься. Думаю, что не позже, чем через год тебе предстоит принять еще не одни роды. Тогда я пойду, иди, конечно. Теперь ваша очередь, Станислав Наумович. Как там наши поляки? Вы ведь у всех побывали, а что сказать? У каждой семьи большой дом, с изрядным числом всяческих построек. Дома теплые, печей хватает, так что не мерзнут. Запасов у них тоже в достатке, так что не голодают. За вещи, что им привезли, сильно благодарили, особенно за швейные машинки. Валек, как счастливый папаша, в полном восторге. На радостях пообещал дать стране угля сверх плана. Он, кстати, потомственный шахтер из Люблина, всю жизнь уголек рубал, так что сейчас просто реализует ранее полученные навыки. А остальные, Колик, он был лесничим, а вся семья его жила на хуторе в районе Познани, так что и они на своем месте. А вот наш любимый Леслав, этот добрый селезец, при нашем визите спрятался так, что даже бабка не могла его доискаться. Кстати, Рома скромно умолчал, он старой корге малость спину подлечил, так что она теперь согнута не на 90 градусов, а лишь на 45, а учитывая, что эта милая леди крепко держит всю семью в своем сухоньком кулачке, в обозримом будущем проблемы с солью у нас не будет. Вот только с профессиями там не важно. Они держали магазинчик во Вроцлаве, что-то вроде тысячи мелочей, но какие-то знания у старших еще остались, так что с хозяйством справляются. Ясно. А что у Изольды? В общем, все в порядке. Скучает, ходит в гости к полякам, они ходят в гости к ней. Кстати, пристрелила пару волков, слишком близко подошли к дому. Теперь ходит в волчьей душегрейке. Ей Колик помог шкуры выделать. Освежевала, между прочим, сама же и шила. Сильная девушка. А как там наши пленники? Вспомнил Андрей. Работают, пожал плечами Михайленко. Одного, который стал героем, передали под руководство Катарины. А она хорошо помнит волынскую резню, так что легкой жизни ему не светит. Албанец же исправно рубает уголек и крутится по хозяйству. Ему объяснили, что других албанцев больше не осталось, и он как-то даже смирился со своим положением. Молиться Аллаху ему не мешают, голодом не морит, но и бдят за ним строго, чтобы чего не выкинул. А бежать ему некуда, тем более сейчас, верная смерть. А эти двое, случаем, не химики, к сожалению, нет. Албанец, он по профессии бандит, и больше ничего не умеет. А гражданин Украины, вы не поверите, инженер управления реактором с Запорожской АЭС. Да уж образованный человек, и в бандиты подался. Жаль, одним словом. Ну что, пусть теперь занимается более приземленными вещами. Бородулин поморщился, помолчал немного. Станислав Наумович, вы ведь с ним говорили. Как считаете, есть какие-то шансы, что эта вся бандировщина у него из головы уйдет, и он станет нормальным человеком? Михайленко ответил, не задумываясь. Вряд ли. По крайней мере, далеко не сразу. Ближайшие 2-3 года можно об этом даже не помышлять. Слишком уж густо намешано злости и зависти. И слишком конкретные у него виновники всех его проблем. Скорее уж албанец исправится. Корешей у него сейчас уже нет, а один он на большую дорогу не пойдет. Годик-другой на угле посидит. Может и захочется ему нормальной человеческой жизни. Ладно, отдыхайте, Станислав Наумович. В Озерный когда пойдете? Завтра? Или еще денек отдохнете? А груз уже собран? Да, все, что планировали. Осталось только на сани уложить. Тогда давайте завтра с утра. Не стоит тянуть. Хочется до Нового года многое успеть. И до Болгар сгонять, и еще пару раз по ближним поселкам метнуться. Глава 3. Из Озерного группа вернулась лишь к вечеру третьего дня. Сгрузили остатки оружия из погорелой оружейки и кучу вяленой рыбы, и двинусь на доклад к начальству. Ходили тем же составом, и рапорт выглядел почти так же. Вояки бодро отчитались об отсутствии проблем и рванули разбираться с привезенными железками. Доклад Ромы занял немногим больше времени. Он провел поголовный осмотр людей и не выявил никаких серьезных проблем. Единственная болячка, которой пришлось заниматься, — фурункул на заднице у лейтенанта. Нарыв был вскрыт, больной получил избавление от страданий физических, зато получил травму душевную, местные остряки не упустили возможности вдоволь поязвить. Все разошлись, оставив начальника и заместителя вдвоем. Станислав Наумович, придвигайтесь ближе к столу и рассказывайте. Хотите чаю? Не откажусь. Бородулин наполнил чашки и пододвинул поближе сахарницу и блюдо с печеньем. Вот, пока вас не было, наши девчонки наловчились коржики стряпать. Быстро и вкусно. Попробуйте. Михайленко с полминуты грел руки о горячую чашку, потом с видимым удовольствием отхлебнул глоток. Спасибо, горячий чай, это очень кстати. На обратном пути всю дорогу был ветер навстречу, и пришлось изрядно померзнуть. Что же до нашей миссии, все действительно прошло вполне успешно, почти без проблем. Переход к Озерному оказался сложнее, чем ожидали. Ветер, задувавший всю ночь во время ледостава, во многих местах взбаламутил замерзающую шугу, и лед никак нельзя было назвать гладким. Снег слегка заровнял поверхность, но она все равно походила скорее на стиральную доску, чем на зеркало. Ехать можно было лишь потихоньку, со скоростью не выше 15-20 км в час. А когда до поселка осталось лишь 5 км, там, где глубина меньше, а течение сильнее, толщина льда стала ну слишком маленькой, пришлось выкатываться на берег и дальше двигать вдоль кромки леса. В итоге, считая остановку на перекус, вся дорога заняла 7,5 часов, практически весь световой день, но добрались без происшествий. Техника не подвела, да и люди были на высоте. Их, конечно же, ждали. Первым делом расхватали привезенную пачку писем, взяли на себя разгрузку волокуш, уход за техникой, а дорогих гостей повели сперва в баню, а после – за стол, все в лучших сибирских традициях. А после, когда гости отвалились, не в силах больше съесть ни одного кусочка, принялись подробно и дотошно выспрашивать новости. Конечно, по радио информация идет, но это ведь не то, вот у живого человека все до мелочи вызнать, совсем другое. В просторную комнату Уржумовского дома народу набилось, не продохнуть, но слушали, затаив дыхание, как левитановские сводки с фронта. Рассказывать пришлось обо всем, и о боях с албанцами, и о поляках, и о греках. Люди смеялись над Леславом, возмущались подлостью албанцев, радовались, особенно женщины, особенно Зоя, успехом Кати Новиковой. Поведение греков вызвало недоумение, а поступок Ставриди – бурное одобрение. В общем, рассказы гостей имели оглушительный успех, пожалуй, даже больший, чем у гастрольной труппы Большого театра. Потом народ разошился по домам, Рому и вояк увели ночевать и, насколько можно было судить, ночь у них обещала пройти довольно бурно. Михайленко прервал рассказ и перевел дух. «Будьте любезны, Андрей Владимирович, еще чая». «Конечно, Станислав Наумович, и давайте уже о главном». «А я только о главном и рассказываю», — отбился заместитель. «Если все подряд описывать, это займет столько же времени, сколько мы там провели, за вычетом сна». «Ну-ну, не притворяйтесь, будто вы меня не поняли. Куда вам спешить, Андрей Владимирович? Пейте чай, а то он у вас в кружке уже, наверное, корочкой льда покрылся. Не переживайте, я сейчас все расскажу. Да и рассказывать, собственно, особо нечего. В тот же вечер я отдельно и более подробно побеседовал с тамошним активом. На другой день Рома устроил тотальный медосмотр, а мы собирали и паковали груз, письма у людей брали. Кстати, обратите внимание на интересный момент. Как только исчезла телефонно-интернетная связь, так сразу ожил и пистолярный жанр. Причем, чем больше интервал между доставкой корреспонденции, тем длиннее письма и толще конверты. И заметьте, в письменном виде излагать мысли значительно сложнее. Ведь чтобы быть однозначно понятым, приходится точно формулировать тезисы, шлифовать фразы. Да и вообще, как мне думается, массовое использование письменной речи формирует культуру языка и оттачивает четкость и структурность мышления. Проще говоря, народ умнеет. Ну да ладно, давайте, вы будете спрашивать о том, что вас интересует, а я отвечать. Давайте. Бородулин взял в руку чашку с остывшим чаем, отхлебнул глоток, поморщился и убрал ее в сторону. Прежде всего меня интересует ваше общее впечатление об Озерном, о настроении людей, об эмоциональной атмосфере в поселке. А вы знаете, с этим там все в порядке. Люди там все больше сибиряки, к тайге привычные. Их лесом и зимой не напугать. Продукты в достатке, дрова под боком, связь с большой землей есть. Зря вы улыбаетесь, Андрей Владимирович. Мы с этой крепостью для них действительно большая земля. Ведь все то, что не добыть ни в озере, ни в лесу, они получают отсюда. И, кстати, радиосвязь для них – это суперважная штука. Это символ того, что они не одиноки в этом мире. А вот чего им реально не хватает, так это обычного радиовещания. Банального репродуктора, хотя бы пресловутой черной тарелки, но в каждом доме. Вещание организовать, я думаю, не слишком сложно. Но вот что делать с приемом, батарейки мешками туда слать, или действительно монтировать проводное вещание. Но тогда там должен стоять генератор и молотить круглосуточно, а это, опять же, топливо. Сами видите, все упираются в энергию. Там, кстати, не нашлось специалиста, нет, там народ все больше простой. Кроме Корнева и Черемисина с супругами никого с высшим образованием нет. Ах да, еще Милентьев. Но все равно, никто из них помочь в этом вопросе не сможет. Кстати, вы с Корневым говорили, он сюда перебраться не хочет, увы. Он, похоже, нашел свое счастье и свое место в этом мире. Конечно, если нужно будет что-то сделать для анклава, он пойдет и сделает, но потом все равно вернется туда, в Озерный, домой. Раз он так решил, значит пусть так и будет. Хотя, признаться, это для меня было неожиданно. Бородулин помолчал, машинально глотнул остывший чай и, ругнувшись про себя, вновь отставил чашку. А старый Уржумов, у него какие планы? Собственно, каких-то особых планов у него нет. Его главная цель – сохранить и, по возможности, приумножить свой род. Он ведь тоже не дурак, и прекрасно считает все расклады, и видит, что в одиночку ему тут не выжить. Для него гораздо лучше быть частью русского анклава, пусть и в подчиненном положении, чем данником какой-нибудь банды. Причем дед явно сторонник твердой руки. Так что наши структурные перестановки и прочие перемены он принял с явным удовлетворением. Должность его вполне устраивает, на большее он не претендует, амбиции не проявляет, порядок в поселке блюдет строго, так что с этой стороны у нас все в порядке. А как он насчет командировать сюда к нам пару спецов, дома рубить? Он совершенно не против, только по зиме никто не строится, разве что при крайней нужде. У нас пока напрягов нет, жилья всем хватает, а к лету леса запасим, досок напилим, бруса и начнем реализацию наших планов. А что Черемисин? А что ему сделается? Службу несет, связь обеспечивает, стрелять учит тех, кто еще не умеет. Как бы то ни было, он офицер. Нам так или иначе нужен там человек, способный хоть как-то организовать людей в случае, не приведи Господь, какого-нибудь нападения. Кто знает, что эти наши экспериментаторы способны выкинуть. Напустит, скажем, на поселок каких-нибудь мумба-юмбов. Сплюньте, Станислав Наумович. Разве мало вам войнушек? Две банды на ноль помножили, можно бы уже и остановиться. Тьфу-тьфу-тьфу. Михайленко поплевал через плечо и с серьезным видом постучал по пластику стола. Лично я навоевался досыта, но никогда нельзя быть уверенным в том, что экспериментаторы не введут в игру какой-нибудь новый фактор. К сожалению, правила здесь устанавливаем не мы. Более того, о правилах мы можем только догадываться. Конечно, кое-что получается вывести на основании имеющихся данных, но все же, информации для полноценного анализа категорически не хватает. Мы с вами, Станислав Наумович, об этом еще побеседуем, это тема отдельного большого разговора. А сейчас позвольте задать последний вопрос. Те два начинающих пирата, они как себя проявили? Знаете, Андрей Владимирович, они под постоянным присмотром Уржумова-старшего. Причем он их не только работать гоняет, но и душевные беседы ведет. Я сам с ними не говорил, а Борис Тимофеевич отозвался довольно положительно. В том смысле, что пацаны они не совсем пропащие, еще можно им мозги на место поставить. И я склонен доверять его мнению. Будем надеяться, у него все получится. У меня больше вопросов нет, отдыхайте, Станислав Наумович. Увидимся завтра, начнем готовить болгарский рейд. Большая экспедиция стартовала через неделю. Провожали ее так, как, наверное, провожали экипаж Чкалова в его трансарктический перелет в Америку, или Папанина на СП-1. Почти все население крепости столпилось на берегу. Кричали, махали руками вслед уходящей колонне. Было бы потеплей, наверняка еще и шапки бы кидали. Не хватало только прощания славянки. 4 снегохода выстроились колонной во дворе крепости, 8 человек стояли рядом. Начальник рейда, понятно, Михайленко. Кроме него, доктор Рома, в последнее время его уже стали называть Роман Васильевич, один из папасатыросов, молодой Юра в качестве разведгруппы, сержанты и еще пара ребят, охрана и боевая группа. За количество машин был яростный спор. Кто-то говорил, что хватит 2 снегоходов, кто-то настаивал, что нужно не меньше 6. Минималистам противостояли вояки. Кто знает, с чем или с кем придется столкнуться, поэтому в составе группы должно быть хотя бы 4 бойца. Хотя если придется стрелять, то, скорее всего, всем. Размахнувшихся с громадьем планов осаживал лично Бородулин, напоминая про бензин. Снегоход Yamaha Viking 540, а взяли именно такие, расходует в среднем 25 литров бензина на 100 километров. Расстояние в один конец оценивалось в пределах 300 километров, поэтому на каждую машину придется вести с собой 150 литров топлива. На 4 снегохода, 600, значит, одни волокуши будут загружены исключительно горючим. А если снегоходов будет 6, или еще больше, откуда взять такую прорву бензина? НПЗ пока еще бездействует. Чтобы на снегоходах было место для болгарского нефтяника, и чтобы не рисковать драгоценным медикам, Рома и Папасатырос должны были остаться у греков до возвращения основной группы. За это время врач должен был провести плановый медосмотр тамошних жителей, и вообще пообщаться с людьми на предмет настроения, потребностей и прочего. Опять же, в случае нужды он будет ближе почти на 100 километров. Вообще маршрут строился так. Переход до греческого поселка, ночевка. На следующий день было запланировано добраться до албанской базы и устроить там лагерь, и уже оттуда осторожно выдвигаться дальше в поисках болгарского поселка. 4 волокуши были нагружены по максимуму. На одной были посылки для греков, еще на одной – бусы для туземцев, вещи, которые могли пригодиться для передачи в поселки, которые захотят присоединиться к анклаву, или для выкупа болгарского химика, если его вдруг не захотят отпустить. Еще 2 снегохода везли снаряжение для группы. Запас топлива, палатку, теплые меховые спальники, газовую печку, плитку, боекомплект, продукты, рацию, лыжи, теплую одежду для химика, на случай, если ему будет ни во что одеться, все, что может пригодиться в зимнем походе. Постарались предусмотреть все возможные варианты, даже одновременную поломку всех снегоходов и аварийный сход с маршрута. Бородулин махал рукой вместе со всеми. Казалось, предусмотрена каждая мелочь. Утвержденный список вещей проверен 3 раза и потом перепроверен еще раз, и все равно ему было как-то не по себе. Слишком много, на его взгляд, риска. Возможно, поселки окажутся враждебными, придется стрелять. Возможно, нападут звери. Возможно, начнется метель и не даст возможности двигаться дальше. Возможно, да еще куча всего может случиться. Понятно, что ехать нужно, что в случае успеха они получают совершенно иные возможности, неограниченное количество топлива и, возможно, еще людей в анклаве. Но все равно душа была не на месте. Колонна скрылась из вида за поворотом реки, народ разбежался по работам, а Бородулин поднялся к себе в комнату. Было несколько вопросов, которые следовало обдумать. И первый, про авиаразведку. Когда обсуждали снаряжение экспедиции, были предложения запускать вперед беспилотник или квадрокоптер с камерой, чтобы, например, поглядеть за поворот. Здравая и всеми одобренная мысль была напрочь зарублена экспериментаторами. При попытке заказать что-то летающее, даже метеозонд, терминал заявлял, что позиция недоступна. Пришлось от этой идеи отказаться. Но вчера вечером, уже ложась в постель, Андрей вдруг вспомнил детство. Лето, солнце, пронзительно синее небо, высокое, почти по пояс, трава, в руках катушка с тонкой бечевкой, а высоко в небе стоит белый прямоугольник воздушного змея. Теплый ветер дует в спину, нитка упруго рвется из рук, а рядом, задрав головы вверх, стоят другие мальчишки. И, засыпая, он почти что ощутил принесенный ветром горьковатый запах полыни. Утром за суматохой сборов и проводов воспоминание ушло, забылось, но сейчас снова всплыло ярко и отчетливо, и из него вычленилось главное – воздушный змей. им не дают готовый летательный аппарат. А что если они его сами изготовят? Простейший плоский конверт сделать несложно. Всего-то и нужно несколько реек, кусок папиросной бумаги, клей, толстая нить или леска для леера. Грузик для хвоста и тут где-нибудь найдется. На змея можно повесить, скажем, цифровую камеру. Донжон в крепости, конечно, высокий, но деревья вокруг все равно выше. Здоровенные сосны и ели метров по 30-40 высотой окружают крепость словно второй стеной. За ними ничего не видно, ничего не разглядеть. Окрестности разведывать можно только в пешем порядке. А в густом лесу можно в сотни метров не увидеть что-нибудь важное. Например, тот же самый оружейный склад. Небольшая полянка, малюсенькая избушка. В упор не наткнешься, так и не обнаружишь. А сверху, может, удастся разглядеть прогалину среди деревьев, и идти не наугад, а вполне прицельно. Если сделать достаточно большой змей, можно и наблюдателя поднять. Конечно, область наблюдений зависит от направления ветра, но ведь, в конце концов, можно и подождать, пока подует в нужную сторону. Да и, к тому же, змей может легко подняться вверх на 2-3 сотни метров. Были эксперименты, когда змея поднимали до 4,5 километров. Но даже с 200 метров высоты границы горизонта раздвигаются до полусотни километров, а это уже серьезно. Еще одна мысль. Экспериментаторы засылают людей сюда, в этот мир, явно по национальному признаку. Причем, скорее всего, пропорционально количеству населения в стране. Маленьким государством, поселок в 24 человека. Почему? Да кто ж их знает. Вообще у них непонятная страсть к дюжинам. Может, там у них 12-ричная система счисления. По крайней мере, греков сперва было 24 человека. Те же три польские фермы дают в сумме как раз столько же. Надо бы освобожденных от албанцев девушек поспрашивать, но, скорее всего, их изначально было столько же. Большим странам, и народа побольше. Если посчитать, русских в анклаве около 80 человек. Но ведь в старом мире государств и народов много больше. В одной только Европе два десятка стран. А есть еще Азия, Африка, две Америки. Где они все? На востоке, на западе, на юге. Кстати, на змее вполне можно поднять антенну, хоть на полкилометра. Может, тогда удастся связаться с другими анклавами, или, хотя бы услышать их, определить направление. А если будет ясная погода, может и увидеть. Интересно, на каком расстоянии раскиданы крепости друг от друга? Судя по всему, экспериментаторы решили объединять народы. Вот, к примеру, их анклав. Добрали людей до определенного значения, пожальте вам приз. А сколько нужно народу, чтобы подняться на следующий уровень? Кто ж знает, может, тысячи полторы. Да что тут гадать, случится, можно будет попытаться выстроить какую-то закономерность. Хотя минимальное число людей в базовой группе – 24. Градация уровня – 120, в 5 раз больше. Если имеет место быть геометрическая прогрессия, то следующий уровень – 600 человек. Изрядно, даже очень. Но, в принципе, если люди будут приходить в течение лета с такой же интенсивностью, как этой осенью, то за лето можно половину набрать, а через год, вполне возможно, и естественный прирост пойдет вовсю. Впрочем, это все перспективы. А сейчас подходит время сеанса поставки. Так, сколько нужно реек на пробного змея?